Глава 6. Роль субличностей. Ищите не любовь, а препятствия к ней, воздвигнутые вами внутри себя. Руми. В начале следующей встречи Джон спросил: «Вы не могли бы порекомендовать хорошего сексолога?» «С удовольствием, но у меня есть некоторые соображения по этому поводу, если вы не против их выслушать», — ответил я. Оба недоверчиво кивнули, как будто не желая пересматривать уже принятое сложное решение. Лиз и Джон пришли к выводу, что я им помог, но нужен еще один более радикальный шаг. Психолог не должен покушаться на самостоятельность клиента, в связи с чем я часто вспоминаю принципы «Дао Дэ Цзин». Грег Йоханссон и Рон Курц в книге «Явление благодати. Психотерапия в духе Дао Дэ Цзин» пишут, что если клиент не согласен с предложением психолога, он может обратиться к другому специалисту и не обязан испытывать чувство вины за неудовлетворенную потребность психолога быть лучшим. Процессом исцеления управляет сам человек. Я всегда объясняю клиентам, что они вольны приходить и уходить, когда пожелают, но одно дело не мешать, а совсем другое — предлагать самостоятельную работу. Иногда приходится бороться, особенно если уверен, что можешь помочь, а клиент этого не видит. Я сказал Лизе Джону: «Честно говоря, я сомневаюсь, что вам нужен сексолог. Думаю, дело в чем-то другом. Мне кажется, отсутствие секса — симптом другой проблемы. Именно из-за нее вам так сложно договориться». По их жестикуляции я понял, что они ждут продолжения. Реальная проблема состоит в том, какую сторону себя вы демонстрируете друг другу, отметил я. Проблемные части. Многие авторы и исследователи полагают, что отношения развиваются поэтапно. Это объясняет трения и разногласия в парах. Первый этап — медовый месяц, когда мозг купается в дофамине, а любимый человек кажется лучше всех на свете. Далее следуют этапы с названиями «реальность», «кризис», «работа» и «моя любимая» — «разочарование». За редким исключением на этих этапах люди испытывают подавленность, неуверенность и страх. Если вам удастся преодолеть беспокойные периоды переходных этапов, вас ждет серьезность намерений. На этой стадии вы с некоторыми оговорками смиряетесь с несовершенством ваших отношений вообще и партнера в частности. Знать бы, где раздают билеты на этот этап, я бы занял очередь. В отношениях приходится принимать то, что нам не очень нравится. Исследователи считают конфликты и страдания частью отношений. Но пока мало кто понимает, насколько большую роль в романтических отношениях играют субличности. Я считаю, что они несут ответственность за проблемы на всех этапах отношений. Дело в том, что дофаминовый фонтан вскоре иссякает. Розовые очки разбиваются, начинаются ссоры, люди совершают ошибки и ранят друг друга. Проблема переходных этапов, когда все идет наперекосяк, создает обиженный ребенок. Он просыпается, вызывая в памяти болезненный опыт из прошлого, и тут в дело вступает защитник. Эта часть нашего «я» выстраивает оборону, заботясь о безопасности. Все это происходит подсознательно, и со стороны кажется, что пара притирается, как все. Но вскоре оба привыкают общаться в такой манере. Одни не помнят, с чего все началось, а другие не могут забыть. Как психолог, я считаю, что пора обратить внимание на субличности, которые напоминают о себе в сложных ситуациях. Обычно это субличности, которые испытывают страдания и готовы нас защищать. К сожалению, им чужды сострадание, эмпатия и понимание. Когда эти части берут над нами верх, мы идентифицируем себя с ними и смотрим на мир их глазами через призму страхов и ограничений. О других субличностях мы знаем мало и располагаем лишь навыками и способностями напуганных частей личности, что негативно сказывается на романтических отношениях. Эти субличности не стремятся к близости и не умеют формировать близкие отношения. Собственно, они их отрицают ради нашей же безопасности. Сближаться от лица защитника или обиженного ребенка так же бесполезно, как пытаться отправить письмо с аккаунта в соцсетях. Эволюционный психолог Роберт Курцбан говорил, что мозг развивался как структурированный модульный организм, нацеленный на решение разных задач. Он похож на смартфон или швейцарский армейский нож. Выражаясь терминами Курцбана, чтобы сохранить любовь в отношениях, надо выбрать подходящее для этого приложение в смартфоне, часть нашего «я», или, если проводить аналогию с ножом, не пилить канат штопором. К сожалению, именно этим пары и занимаются, поворачиваясь к партнеру своими обиженными и защищающими частями. Понимание субличностей и их роли в нашей жизни пришло ко мне не благодаря романтическим отношениям, а более извилистым путем во время подготовки к экзамену на получение лицензии. Стандартизированный тест по семейной и брачной терапии насчитывает 200 сложных вопросов. В подготовительных тестах я неправильно ответил на пугающее количество вопросов, несмотря на 3 года обучения, почти 2000 часов работы и бесчисленные групповые и индивидуальные супервизии. Мне грозил отказ в получении лицензии. Создатели теста представлялись мне мрачными персонажами с закрученными усами над изогнутыми в бесовских улыбках ртами или бесстрастными, бесчувственными врачами в белых халатах. Нарратив об их намерениях у меня складывался самый неприглядный. Этот пример никак не связан с романтическими отношениями, но здесь я впервые понял, как части нашего «я» реагируют на возбудитель. Выбрав не ту субличность, мы все делаем не то и не так. Тесты мне и раньше давались плохо, особенно стандартизированные. По-моему, вопросы для них формулируют с подвохом и предлагают нелепые варианты ответов, которые должны вас запутать. С приближением экзамена я все больше нервничал, поскольку на кону стояло мое профессиональное и финансовое будущее. Я не понимал, откуда у меня столько ошибок. На курсе я был одним из лучших со средним баллом 3,78. Читал, ходил на лекции и писал статьи. Я разбирался в теме, но почему не мог ответить правильно? В каких глубинах мозга нужно было искать необходимую информацию? Однажды вечером я, сгорбившись, сидел за столом, обуреваемый негодованием и страхом. Я задумался об осознанности, частях моего «я» и работе с клиентами, которую вел в интернатуре. Я предлагал клиентам стратегию осознанности, чтобы понять, какие субличности выходят на первый план в сложных ситуациях, в отношениях и в жизни. Может, мне и самому попробовать? Тут я сделал глубокий вдох и выполнил практику, позже названную «Осознанность». В этой аудиокниге она идет под номером 1. Я задумался о том, что я ощущаю, о чем думаю, и понял, что из-за теста чувствую себя испуганным и беспомощным. Я злился на его злонамеренных подлых создателей. Глядя на проблему с точки зрения стороннего наблюдателя, я начал понимать, что внутри меня проснулся застарелый страх обиженного ребенка. В детстве я не очень хорошо учился. Академические успехи пришли, когда я был уже взрослым, и закрепились в соответствующих частях моей личности. Сквозь призму осознанности я ясно увидел, что злость исходит от защитника, явившегося оберегать слабого, обиженного ребенка от возможной неудачи. Я понял, что ни защитник, ни ребенок не учились со мной в институте и не работали с клиентами. Информация, в которой я нуждался, лежала в другой области мозга. Если я найду ту часть себя, которая училась в институте и работала с клиентами, то смогу ответить правильно. Я вскочил, перевел дух, ринулся к шкафу и надел костюм, в котором принимаю клиентов. Затем я сел в кресло в гостиной, сделав вид, что я на консультации и что передо мной сидит клиент. Я задавал вопросы вслух, отвечал на них и вскоре почувствовал в себе изменения. Злость и страх ушли, их сменила уверенность, как всегда бывает со мной на консультациях. Утвердившись в своих ощущениях, я осторожно подошел к столу, чтобы не расплескать их ненароком. Я начал перечитывать вопросы теста, на которые неправильно ответил. И тут случилось чудо. Там, где я раньше видел уловки, направленные на то, чтобы отвлечь меня от сути, появились намеки, ведущие к ответам. Я почувствовал себя главным героем фильма «Умница Уилл Хантинг», способным решить неразрешимые уравнения. Я нащупал часть себя, содержащую нужную мне информацию и опыт. я в полной мере ощутил плюсы практики, осознанности и заложил основу теории, используя которую теперь помогаю парам создать долгие, здоровые и счастливые отношения. Тест пробудил во мне части, которые не могли получить доступ к тому, чему я научился в медицинской школе. Аналогичным образом у людей в паре активируются субличности, не знавшие любви, сострадания, сочувствия и понимания. Как только это происходит, доступ к остальным частям личности закрывается. Все это негативно сказывается на всех аспектах отношений, в том числе на самом главном — коммуникации. Коммуникация. Силясь оставаться спокойной, Дебби спросила мужа. «Почему ты даешь Ларри деньги?» «Что?» — переспросил Пит. «Я все знаю, бухгалтер мне сказал». «Ладно, знаешь что?» — ответил Пит. «Мне надоело собачиться, давай разговаривать так, как нам психолог сказал». «Хорошо, хорошо». Дебби попыталась успокоиться и вспомнить все, чему она научилась у психолога. «Мне не нравится, когда ты врешь». Пит тоже взял себя в руки и, как автомат, выговорил: «Я понимаю, тебе неприятно, когда я вру, а мне неприятно, когда ты обращаешься со мной пренебрежительно и загоняешь меня в угол, отчего я вынужден врать». Дебби слегка кивнула и произнесла: «Ладно, мне очень жаль, что тебя так легко заставить врать, потому что ты чертов врун». Пит поперхнулся. «Что за...» «Так нельзя говорить. Психолог сказал, ты не должна меня судить». «Это не суждение. Это факт». «Пусть так. Иногда я не договариваю правду, это бывает, но только потому, что до смерти боюсь, что ты сделаешь из мухи слона и распсихуешься». «Меня страшно бесит и очень ранит, что ты такое бесчестное дерьмо, что даешь своему отцу деньги, не сказав мне ни слова, а твоя звукозаписывающая компания тем временем обанкротилась, и мы вот-вот потеряем наш дом, черт побери!» — возразила Дебби. «Пит и Дебби не мои клиенты, но могли бы ими стать». Я процитировал реплики из фильма «Любовь по-взрослому» с Лесли Манн и Полом Раддом. Увидев эту сцену, я потерял дар речи. Меткое описание проблем коммуникации в паре навело меня на мысль, что сценарист Джад Апатоу подслушал диалог в кабинете психолога. Многие пары жалуются на проблемы с коммуникацией. Я обычно возражаю, что не вижу никаких затруднений, ведь они только что прекрасно сформулировали жалобу. На самом деле у этих пар наблюдаются проблемы с субличностями. Она пагубно сказывается на коммуникации, особенно когда дело доходит до общения на острые темы. Плохая коммуникация — основная причина того, что люди чувствуют себя несчастливыми и неудовлетворенными друг другом. Коммуникация очень важна в паре, поэтому кажется, что для нее наверняка уже придумали психологическую методику. Но на самом деле ее еще только предстоит изобрести, чтобы, наконец, вычеркнуть проблемы с коммуникацией из списка причин разводов. Ненасильственное общение, активное слушание и прочие коммуникативные практики разработаны для ситуаций с высоким градусом эмоций. Во всех таких методиках партнер сначала слушает, а потом говорит за себя, начиная предложение с «я» или высказывается без осуждения. Это дает хороший результат, но только при условии соблюдения правил. Я проверял это на своих клиентах и на себе. Что получится, если один партнер или оба сразу не хотят или не могут их соблюдать? Когда обстановка накаляется, все забывают о правилах. На консультации пара успешно отрабатывает эти практики под присмотром психолога, но надежды на лучшее не оправдываются. Клиенты уходят домой с ощущением, что готовы ко всему. Сцена из фильма «Любовь по-взрослому» смешна, потому что правдива. Дома никто не говорит клиентам, в чем состоят их ошибки и что им надо делать, поэтому все правила вылетают из головы. Когда на передний план выступают защитники, пары вроде Пита и Дебби саму методику обращают в оружие. В том, что касается налаживания коммуникации в парах, психологи запрягают телегу впереди лошади. На разработку и внедрение различных способов улучшения отношений в паре ушли годы, но ни в одной из методик не учитывается часть личности, выступающая вперед во время конфликтов. А это главное. Не стоит ждать от клиента, что он будет начинать фразы с «я», сочувственно слушать и не осуждать, если в разговоре им овладевают обиженный ребенок, внутренний критик или защитник. Когда одна из этих частей завладевает сознанием, человек на все начинает смотреть с подозрением. Он ожидает опасность отовсюду. Диапазон доступных ему компетенций сужается до минимума. Здесь уместно вспомнить аналогию со смартфоном. Сближаться от лица защитника или обиженного ребенка так же бесполезно, как пытаться отправить письмо с аккаунта в соцсетях. Представьте, что части вашей личности уселись в круг. Рабочее «я», домашнее «я», социальное «я», защитник, внутренний критик и обиженный ребенок. В соседнем кругу сидят части личности вашего партнера. Круги — это партнеры, а зона их пересечения — любое взаимодействие между ними. При взаимодействии части ваших «я» активируются. Если обиженный ребенок почувствует себя уязвленным или заподозрит такую вероятность, защитник и внутренний критик примчатся его спасать. Остальным частям доступ к разговору закрыт, а у присутствующих субличностей нет понимания, что такое хорошие отношения. Они не умеют слушать, у них нет сочувствия и эмпатии. Уязвимость с их точки зрения — это слабость. Пока не участвуют во взаимодействии, договориться с партнером не получится. На этом примере видно, почему нынешние методы не удовлетворяют нужды современных клиентов. Нормальная коммуникация возможна лишь при условии, что обиженные и защищающие субличности отойдут в сторону, уступив место здоровым частям «я». Здоровое или мудрое «я» смотрит на ситуацию сквозь призму любви и доброты, благожелательности и великодушия. Здоровое «я» в конфликтах позволяет непредвзято выслушать собеседника и взять на себя ответственность за слова и поступки. Эта часть контролирует себя, действует осознанно, обладает эмоциональным интеллектом и положительной мотивацией. Можно сказать, что это подходящее приложение для коммуникации. В паре важно общаться от лица этой части личности. Как обрести здоровое «я» вы узнаете позже в главе 7 «Как использовать субличности». А пока достаточно понимания, что части «я» играют важную роль в коммуникации и близких отношениях. Главная ошибка в отношениях. Не секрет, что коммуникация между партнерами может быстро сойти на нет. Я вижу такие примеры постоянно. Кто-то что-то сказал или сделал, и вот двое вроде бы любящих друг друга людей, не обделенных эмоциональным интеллектом, захвачены защитниками и обиженными детьми. Помимо того, что партнеры не знают своей субличности, главной ошибкой в отношениях является их неспособность признать право на существование того, что им не нравится. Легко принять чувства и мысли, с которыми мы не согласны, но что делать, если это не так? Один из самых влиятельных психологов в истории Америки, основатель гуманистической психологии Карл Роджерс, совершил переворот в нашей профессии, предложив понятие клиентоцентрированной терапии. По его мнению, мы редко решаемся действительно понять человека, потому что это рискованно. «Если мне удастся понять другого, это может изменить меня». А все боятся перемен. Как я уже сказал, не просто разрешить себе кого-то понять целиком и полностью, с сочувствием и пониманием проникнуть в его систему взглядов. Это случается крайне редко, — писал Роджерс. Сара и Мэтт пришли на терапию по, казалось бы, незначительному поводу. Мэтт был вынужден ответить на рабочий звонок, когда они сидели в ресторане, и Сара долго ждала его за столиком. В который раз она почувствовала, что работа для Мэтта важнее, чем она. На консультации оба убедительно рассказывали, почему другой не прав. Я старался смотреть на ситуацию объективно. Мэтту нельзя было не ответить на звонок, но Сара опять почувствовала себя на вторых ролях. В спорах они упускали главное, хотя в тот момент убедить их в этом было бы трудно. Важно было обратить внимание на то, как они оба себя чувствовали. Задача терапевта не в том, чтобы решить, кто прав, а кто виноват. Если есть победитель, значит, должен быть побежденный. Это плохой сценарий для всех, включая психолога. Его задача заключается в том, чтобы помочь людям найти взаимопонимание, проявить сочувствие и сострадание друг к другу. В этом и была ошибка Мэтта и Сары. Они не могли и не хотели принимать чувства друг друга, ведь это слишком рискованно. Мне кажется, я знаю, о чем вы могли подумать, и соглашусь. Действительно, бывают ситуации, в которых один прав, а другой нет. Лучше, чтобы дома было чисто, чем грязно. Нельзя садиться за руль пьяным, а лгать, кричать и оскорблять другого непозволительно. Но не все так однозначно. Тем не менее, в любой момент можно перестать бороться за свою правоту и поставить на первое место чувство партнера. В глубине души мы хотим услышать от партнера что-то хорошее в свой адрес, а не высказывание по наболевшей теме. Мы хотим знать, что наши чувства и переживания для него важнее победы. Не ощущая понимания, невозможно найти в себе силы стать уязвимым. В большинстве пар все споры, независимо от темы, протекают по одному сценарию. Горькая правда в том, что факты не так существенны, как чувства близкого человека. Оперируя фактами, вы, по сути, говорите: «Вот почему ты должен перестать чувствовать то, что чувствуешь, и вот почему твои слова — пустой звук». Полагаясь на факты и не принимая во внимание чувства партнера, мы демонстрируем, что нам важнее собственная правота, чем его благополучие. Партнер же из-за этого чувствует себя непонятым и нелюбимым. Запуганные части «я» не рискуют открываться настолько, чтобы понять чувства другого. Слишком велика, на их взгляд, опасность остаться с разбитым сердцем. Защитник и внутренний критик знают, что даже на минуту задумавшись о мнении оппонента, мы рискуем изменить свою позицию, а это страшно, как писал Роджерс, и потому не просто разрешить себе кого-то понять целиком и полностью, с сочувствием и пониманием проникнуть в его систему взглядов. Единственный способ избежать крупной ошибки и научиться принимать мысли и чувства партнера, с которыми мы не согласны, это осознанно активировать субличность с соответствующими способностями. Здравомыслящая и разумная часть нашего «я» способна выслушать неприятные вещи и не принять точку зрения партнера, но как минимум согласиться с тем, что он имеет на нее право. Благодаря этому мы сможем признать, что партнер обижен и что мы тому виной, несмотря на то, что хотели как лучше. К слову о намерениях. Принять чувства, вызванные нашими словами или поступками, сложнее, если они противоположны изначальным намерениям. Пока отношения не окончательно разрушены, намерения редко бывают дурными. Партнер сообщает о своей обиде, но поскольку мы не собирались его задеть, мы начинаем доказывать ему, что его чувства не имеют под собой никаких оснований. Кажется немыслимым, что благонамеренные слова и поступки могут привести к противоположному результату. Мэтт и Сара не разбирались, кто прав, а кто виноват, им нужно было всего лишь прийти к согласию. Чтобы Сара поняла, что правильного варианта действий у мужа не было, Амет убедился, что, вопреки его намерениям, жена почувствовала себя брошенной. «Я объяснил Мэтту, как подключать к разговору открытую любящую часть личности, и он сказал: „Эта часть меня понимает жену. Теперь я вижу, что она чувствует. Такое никому не понравилось бы, а я часто так поступаю, бросаю ее из-за работы. Я не умею разделять работу и личную жизнь“, а страдает она. „Когда я отделился от агрессивной части, я также заметил, что понять — это не обязательно согласиться, как вы и говорили. Неважно, что у нас разное мнение. Раз я ее обидел, я должен показать, что понимаю ее, а не доказывать, что она не права“. Как правило, когда один из партнеров активирует открытую любящую часть себя, атмосфера в паре нормализуется. Увидев реакцию Мэтта, Сара тоже смягчилась. „Да, я правда часто чувствую себя на втором месте после работы. Но надо сказать, что у Мэтта сейчас сложности в бизнесе, и в тот вечер решался важный вопрос. Мне надо было войти в его положение“. Поднявшись над ситуацией, мы можем осознанно подключить свои мудрые субличности. Сверху лучше видно собственное место в отношениях и их динамику. Вместо того, чтобы подчиняться суждениям внутреннего критика, придерживаться тактики защитника и страдать вместе с обиженным ребенком, можно увидеть свое здравомыслящее взрослое «я», возможно, впервые в жизни. Нам сразу станет понятно, какая часть внутри нас страдает и нуждается во внимании. На этом этапе люди обычно спрашивают, как увидеть свое «я». Мы осознали части своих личностей и определили, какая из них главенствует в отношениях. Как теперь переключиться с одной субличности на другую?